Люди, самое лучшее прозрение в нашем запущенном случае – это осознание того, что все смыслы вокруг и внутри нас, абсолютно все наше ментальное окружение – одно грандиозное, многомерное надувательство. Сложнее всего уразуметь именно масштаб происходящего обмана. Ну, потому что живешь ты такой себе с рождения в навязанной картине мира, где смыслы и ценности казалось незыблемы. А теперь надо выйти из зазеркалья, вникнуть в суть происходящего и постигнуть жуткую истину, что мир – бандитское гетто, где волки в овечьих шкурах стригут и режут овец, как им вздумается. Захотят – разожгут войну. И вчерашние соседи начинают увлеченно охотиться друг на друга. Захотят устроить геноцид. Поводы всегда найдутся. Различия в языке, вере, истории. Организовать подстрекателей – дело привычное, отработанное. Кадры есть и всегда можно привлечь новые, подросшую молодь. Твари. Какие же они твари! Теперь-то я прочувствую их план на собственной шкуре и выкладываю информацию из первых рук, оригинальные свидетельские показания, глаз очевидца. Не говорите мне ничего о теории заговора. Мой череп раскалывается, во рту пустыня. Чувство обреченности и тупого ужаса. Все очень гадко и очень реально. Может, зря я ввел антидоты из трофейной аптечки. Мало ли что было в этом шприц-тюбике. На нем никаких сведений о действующем веществе, а вкладыш утерян. Пить. Вода под ногами. Моя цикута. В какой-то момент жажда одолеет инстинкт самосохранения и... Жаль. Чертовски жаль, что в доте нет другого выхода. Эге, что-то кирпич разрядился куда быстрее обещанного часа. Успею послушать песню. Так охота закончить на мажорной ноте. Нашел. Вот она, разрывная. Теплых одеялок. Все. Конец связи. Ухищренец прощается с вами. Эй, милый друг, созывай друзей, подруг, затяни на перцах туши узелки. Стань во весь рост, кровь по телу разгони, и займись трудом достойным в эти дни. Лишь когда в последнем мире твою разложится мерзкий труп. Теплых одеялок, сладких шоколадок пожелаем мы друг другу, милый друг. Теплых одеялок, сладких шоколадок пожелаем мы друг другу, милый друг. Славную весть я принес тебе, мой брат, сестра. Разгорается священная война. Круговую оборону больше мочи нет терпеть. Время находя уничтожать. А когда в последнем мире твою скинет душа, разложится мерзкий труп. Теплых одеялок, сладких шоколадок пожелаем мы друг другу, милый друг. Теплых одеялок, сладких шоколадок пожелаем мы друг другу, милый друг.